Пятое. Психиатрия. Тезис. Психиатрию как процедуру следует отличать от игры психиатрия. При клиническом лечении психических заболеваний используются разные методы, в том числе шоковая терапия, гипноз, лекарства, психоанализ, ортопсихиатрия и групповая терапия. Существуют и другие методы, которые используются реже и не будут здесь обсуждаться. Любой из них может использоваться в игре психиатрия, основанной на позиции «я целитель» и подкрепленной дипломом «здесь говорится, что я целитель». Следует отметить, что в любом случае это конструктивная, благожелательная позиция, и что люди, играющие в психиатрию, могут принести много пользы при условии, что у них есть профессиональная подготовка. Однако вероятно, что от уменьшения терапевтического рвения результаты лечения станут только лучше. Антитезис был очень давно сформулирован Амбруазом Паре, знаменитый французский врач XVI века, который сказал: «Я лечу их, но излечивает Бог». Каждый студент-медик заучивает это изречение наряду с такими, как «primum non nacere» и «vis medicatris nature». Прежде всего, не навреди. Целительная сила природы. Психотерапевты, не имеющие медицинского образования, часто не знакомы с этой древней мудростью. Позиция «я целитель», потому что так в дипломе написано, может порой приносить вред. Ее следует заменить чем-то вроде «я применю известные мне терапевтические процедуры в надежде, что они принесут пользу». Это дает возможность избежать игр, основанных на утверждениях: «поскольку я целитель, ты сам виноват, если тебе не стало лучше». То есть «я только пытаюсь вам помочь». Или «поскольку ты целитель, я ради тебя улучшу свое состояние», то есть крестьянка. Все это, разумеется, в принципе известно всякому опытному терапевту. По крайней мере, каждому терапевту, проходившему практику в приличной клинике, говорили об этом. И напротив, приличная клиника тем и отличается, что в ней терапевтам сообщают о подобных вещах. С другой стороны, в психиатрию предпочитают играть пациенты, которые ранее лечились у некомпетентных терапевтов. Некоторые пациенты, например, сознательно выбирают самых слабых специалистов, переходят от одного к другому, демонстрируя, что их невозможно вылечить, а тем временем учатся играть в психиатрию во все более острой форме. Постепенно даже первоклассному медику становится трудно отделить зерно от плевел. Двойная транзакция со стороны пациента такова. Взрослый: «Я пришел, чтобы излечиться». Ребенок: «Ты меня никогда не излечишь, зато сделаешь классным невротиком, то есть научишь играть в психиатрию».